Глава 14. Волчий дом, в котором герои принимают неравный бой с неожиданным противником. Сначала Крет ничего не понял. От сквозняка погасла единственная свеча на подоконнике. В тесной комнатке стало темно, в узкое окно падал тусклый зеленый свет. Симая загораживал проход, и не было видно низги. На мгновение замешкавшийся прохвост ударил нападавшего ногой в брюхо. Хозяин рыкнул, булькнул. Под весом падающего тела затрещали гнилые перила. «Дьявол!» – прошипел Тайчо. «Волчье отрудье! Перекинулся уже! Видел, да?» Крет ни черта не видел, но внезапно догадался. И спина словно покрылась инеем. Так вот почему в ските не было собак. Вот почему их преследовал неотвязный запах псины. Вервольфы! Проклятые существа, ведущие свой род от человека, не побрезговавшего волчицей. Кошмарное порождение людской похоти и ярости зверя. Внизу слышалась возня, странный скулёж и скрежет выворачивающихся из лап когтей по черным доскам пола. Крет вскочил, разминая пальцы. Его шатнуло в сторону, пришлось упереться спиной в стену, но силуэт Симаи плыл перед глазами. Неужели в вино что-то подмешали? Прохвост перепрыгнул через тяжелую дубовую кровать, скинул подушки и подхватил за ножки. Послышался натужный стон, и кровать стала на дыбы, баррикадируя узкий дверной проем. На лестнице снова что-то заскреблось. Вервольфы шли на ужин. Все встало на свои места. Окна у пола, двери без ручек, скудная пища. Крет подавил тошноту и постарался взять себя в руки. Положение у них не безнадежное, на лестнице тесно, если станут нападать по одному, даже делать ничего не нужно. Симая с легкостью разделает их на шашлык. «Ага, разделала бы, ты куда тут развернешься?» От удара кровать затряслась. Тайчо подпер ее плечом и крикнул. «Так и будешь стоять, или все-таки поможешь?» Второй удар они приняли вместе. Стены ходили ходуном, с потолка сыпалась труха, в звездном свете вдруг сделавшимся ярким серебрились пылинки. «Ну и силища у этих тварей!» – простонал Крет, когда на плечо пришелся очередной удар. Он лихорадочно вспоминал, чем можно противостоять вервольфам, которых в ските не меньше двух дюжин. Но, как назло, из головы вылетело все, что касалось зверолюдей. Он просто не ожидал встретить такой реликт в пределах проклятого кольца. «Ты раздразнил их своей магией!» Буркнул Тайчо, из последних сил упираясь подошвами сапог в скрипящие доски пола. «Теперь поспать нам точно не дадут». «И давно ты догадался, к кому мы попали?» – подозрительно спросил Крет. «Да почти сразу», – на выдохе ответил прохвост. В кровать снова ударила звериная туша. «Встречался уже с такими в Шенских горах». «Тогда какого дьявола мы?» Крета едва не швырнула от толчка, кровать затрещала под натиском. «А ты собирался ночевать в лесу?» – удивленно поинтересовался Симая. «Да, а перину давно не выбивали». И снова Эйталь проглотил ругательства, которые рвались с языка, потому что наступила тишина. Такая мертвая, что было слышно, как жалобно потрескивает покалеченная кровать. И собственное неровное дыхание гремело на всю каморку. Неужели отступились? «Хитрые твари выжидают». Мрачно сплюнул Тайчо. Крет неуверенно огляделся. Кровожадные твари пытались загнать путников в ловушку, но ловушка оказалась надежной защитой. К утру вервольфы угомонятся, и можно будет попробовать выйти. «Может, они поймут, что до нас им не добраться?» С надеждой промолвил бывший владетель, на что получил сердитый шепот родича. «Натина говорила, что у тебя были лучшие наставники Чедарта. Так оно и есть». «Значит, это не они, а ты, тупица и бездарь», – язвительно вывел поганец. Крет стиснул кулаки, наливаясь холодной злобой. Каждое слово прохвоста царапало его, будто зазубренный нож. Этина много болтала о семье, а они с сестрой никогда не были дружны. Более того, иногда Крет ненавидел эту пустую, легкомысленную девицу, и она отвечала брату взаимностью. «Ладно, не шипи», – рассмеялся Симая. «Всем известно, бабий язык как помело. Посмотрим, на что годится твоя магия». Бывший владетель в очередной раз проглотил ругательство. Что толку спорить с дикарем, он сам сказал, сброд понимает только силу. В конце концов, это Крет победил Тайчо на арене. Что-то подозрительно они притихли. Симай закрутил головы, прислушиваясь к скрипам и шорохам дома. «Дьявольские отродья, что они задумали?» И в этот миг что-то затрещало над головой. С грохотом, пылью и летящими во все стороны щепками проломился потолок. Здоровенная тварь рухнула прямо перед путниками. Крэп не успел испугаться, только заметил горящие алым буркала и длинные острые зубы. Свистнула сталь, жуткая башка покатилась куда-то в угол, а тело рухнуло под ноги, заливая сапоги хлещущей кровью. Зазвенело стекло. Вторая тварюга расколотила окно и влезла через узкий лаз, цепляясь и раздирая впечатляющими когтями доски пола. Симай отпихнула Италя в сторону, рубанул вервольфа по загривку. Ошеломленный Крэт только встряхнул головой, а через дыру в потолке прыгнул новый зверь. Наученный опытом неудачливых сородичей, мгновенно встал на дыбы, отбивая жуткой рукой лапой меч Тайчо. Отменная сталь меча скользнула по густой шерсти, не причиняя вреда смертоносной зверюге. Когтистая лапа, не потерявшая человечьей сноровки, сцапала лезвие, с легкостью вырвала из руки Димахера. Симай попятился и, запнувшись о подушку, неловко растянулся на полу. Вервольф отшвырнул бесполезную железяку. Крэт впервые вблизи разглядел это кошмарное порождение тьмы. В книгах зверолюди изображались похожими на больших волков с округлыми ушами и приплюснутой мордой. На деле же вервольфы были скорее людьми, чем зверями. Трансформа как-то скручивала руки и ноги, вызволяя из потайных мест длинные роговые когти, выгибала позвоночник, придавая тварям прыгучесть и невероятную силу. Почти человечье лицо стягивало жуткая гримаса, обнажая острые крепкие зубы. А вот глаза горели и светились по-звериному безумно. В один короткий миг Крэт сообразил, что вервольф сейчас рванет беззащитное брюхо Симаи, а следующим на очереди будет он сам. «Эй!» – заорал он, что было сил, и с хрустом пальцев сжал кулаки. Двойная удавка действовала на любое существо, независимо от того, живое оно или нет. Высшее заклинание подчинения, отменно отработанное на марлингах, сгодилось и сейчас против твари с горячей кровью. Вервольф замер с разинутой пастью, слюна текла со скаленных зубов. В следующий миг Тайчо вскочил и снес поганой твари клыкастую башку. Он едва успел дернуть Крэта к себе, едва им не на головы свалились сразу две зверюги. На глазах изумленных путников твари принялись рвать еще истекающее кровью тело сородича. «Валим отсюда!» – скомандовал прохвост и уперся в бочину кровати, чтобы сдвинуть ее. «Отойди!» Крэт ударил примитивной силовой волной, пробивая в днище кровати дыру и вежливо пропустил вперед вооруженного мечом Тайчо. На лестнице схватка закончилась в пользу Симаи, который сам осатанев больше отпинывал, чем рубил лезущих зверей, отправляя в недальний полет по лестнице. Вырвавшись на улицу, беглецы поняли, что окружены со всех сторон. Оборотней оказалось куда больше двух дюжин. В тусклом ночном свете мрачным огнем горели алые и желтые угольки глаз. «Прикрой мне спину», – велел прохвост, принимая боевую стойку. Крэт прищурил глаза, сосредотачиваясь на кончиках пальцев. Результатом секундной заминки стало огненное кольцо, окружившее двух людей, и легкое головокружение в награду за усилие. Вервольфы должны бояться огня. «И что теперь?» – обернулся к нему Симая. «Огонь задержит их. Надолго? Как получится?» Тайчо вздохнул, как суровый учитель, который отчаялся вдолбить азы наук в голову нерадивого ученика. «Ночевать будем в кругу?» – усмехнулся он. «Едва ли. Так долго мне не продержаться». Крэт осёкся, только сейчас сообразив, какую глупость сделал. Потратил силы на ненужное заклинание, которое лишь отсрочит бойню. И тут же поспешил исправить ситуацию. Огонь погас. Симай поглядел на него с разинутым от изумления ртом. «Ты совсем сбрендил?» Больше ничего сказать он не успел, потому что на них бросились все. Мрачные голодные нелюди, доведенные до исступления видом ужина в кругу огня, с энтузиазмом бросились делить добычу. Ибо вкусного мало, а человеченки хочет совсем. Как отбивался, Крэт не помнил. Думать, что за заклинание срывается с пальцев, было некогда. Слава богу, спина прижималась к теплой и надежной спине Симаи, и хотя бы сзади можно было не ожидать острых зубов и когтей. Он быстро выдохся. Никогда в жизни Эйталь не бывал в настоящем магическом бою. Не считать же поединок с Тайчо на арене. Там он смухлевал, а здесь все было по-настоящему. Страшно и беспросветно. Когда рядом прошла темная тень, он даже не понял. Снова мелькнуло что-то, нацелившийся ему в бок зверь свалился, как подкушенный. Опять прозрачно-черная тень обдала холодом, и вервольф, метивший в горло Симаи, упал замертво. Бой окончился. Стало зябко и тихо. Только звезды заливали побоище мертвым светом. «Что это было?» – тяжело дыша спросил Прохвост. С его меча стекала и капала кровь, а он сам едва стоял на ногах от усталости. Крыт потряс головой, в висках отозвалось болью. Перед глазами сверкали разноцветные звездочки, из носа текло что-то горячее. Тайчо понял без лишних слов, маг выдохся. Подставил плечо, закинул руку родича себе на шею и потащил в дом. Крэд плелся, машинально отмечая, что они снова в проклятом доме. Симая нашел неразгромленную комнату и уложил его на кровать. «Ложись, я покараулю. Постель вервольфа». Крэд уперся в подушку дрожащими от слабости руками. От покрывала нестерпимо воняло псиной. «Слуг у тебя больше нет. Никто не станет перестилать. Привыкай». Досадливо махнул рукой Тайчо. Крэд бухнулся на кровать, перекатился на спину и вдруг заметил, что рубаха на боку Прохвоста пропиталась темным. «У тебя кровь». Симай удивленно глянул, хрипло рассмеялся. «Ага, кровь. Ледяная кровь. Фляжку распороли. Такое вино извели паскудники». Крэд бессильно закрыл глаза. Сквозь сон он чувствовал, как с него стащили сапоги и накрыли теплой овчинкой. «Скоро утро?» – спросил он. «Скоро. Спи уж, докука».